Мужчина явно знал, что делать. И уже через несколько минут девушка спала на кровати в школьном медпункте. После инъекции ей явно стало намного лучше. «Вы нас просто спасли. Огромное спасибо», — сказал парень, опустив голову. Мужчина только рассмеялся. «Да без проблем, парень. Только что ты на меня орал. Лезть после этого как-то...» Он накинул халат и водрузил на нос очки в серебристой оправе. Теперь он и правда выглядел как школьный врач, хотя телосложением больше напоминал учителя физкультуры. «Как девушка?» Мужчина слегка приподнял бровь, видимо, озадаченный обращением, и опустился в кресло. «Да, скорее всего, она подхватила вирус. Иммунитет ослаб из-за месячных. Судя по симптомам, это обычная простуда. Но лечил ты её правильно, так что в постели валяться она будет недолго. Не знаю, можно ли назвать это лечением. Я лишь охлаждал её лоб и укутал потеплее. Что хуже всего, пришлось вести её под ливнем. Это было оправдано, видишь ли? Некоторые люди, сталкиваясь с простудой, просто пичкают пациентов жаропонижающими, затем антидиарейными средствами, затем препаратами от головной боли и так далее. Кроме того, у неё была высокая температура. Если бы вы остались там, пришлось бы лечить воспаление лёгких. Вести её сюда было верным решением». С этими словами мужчина встал. «Ладно, пойду принесу ещё льда. Сменишь мокрое полотенце, пока меня нет?» «Да, покорнейше благодарю. Серьёзно, заканчивая со своей вежливостью». Он улыбнулся и вышел из лазарета, оставив раздвижную дверь открытой. Пройдя несколько шагов по пустому коридору, мужчина повернулся к свету, падавшему из медпункта. «Хе-хе, не доверять пациенту! В кого же я превратился?» Тихий шёпот растворился в полутёмном одиноком коридоре, никем не услышанный. Парень, отжав полотенце, опустил его на лоб девушки. В раковине ещё плавало немного льда, что было явно лучше, чем дождевая вода. К лицу девушки вернулся цвет, а её дыхание стало размеренным. Наконец, передохнув, он осмотрелся в комнате и сел на кровать возле девушки. Это, безо всяких сомнений, был медпункт. Ясно было, что своё назначение помещение до сих пор не поменяло. Полки, заставленные медикаментами, стол и три кровати. Одну, соответственно, занимала девушка, на второй громоздились картонные коробки, а третья была зашторена. Возможно, там тоже лежал пациент. По дороге сюда они прошли через главный вход. К удивлению парня, коридоры совсем не были пыльными. Да и на полках, где теперь явно было меньше запасов, чем раньше, соблюдался порядок. Парень понятия не имел, сколько учеников не исчезло, но сильно сомневался, что здесь до сих пор проводятся занятия. Скорее всего, здание использовалось как убежище для эвакуированных. Честно говоря, парень не очень доверял этому доктору. Конечно, парень верил, что мужчина на самом деле врач. Тот явно прекрасно разбирался в препаратах и медицинском оборудовании, но было неясно, враждебно он был к ним настроен или дружелюбно. Возможно, лёд – это только предлог, и сейчас он вернётся с толпой прожжённых головорезов, вооружённых тяжёлыми тупыми предметами. Самым странным были первые вопросы мужчины. Доктор в здравом уме ничего подобного бы не сказал, особенно увидев, что парень несёт бессознательного человека. В любом случае, парень решил остаться на страже. И первые 10 минут ему это удавалось. «А!» Мужчина удивлённо посмотрел на кровать, когда вернулся с переносной холодильной камерой. Пока его не было, парень, видимо, пренебрёг поставленной ему задачей присматривать за девушкой и уснул на стуле, положив голову на кровать. Доктор опустил коробку на пол и мягко потряс парня за плечи. Потом тряхнул сильнее, но тот всё равно не проснулся. Тут он вспомнил, через что парень прошёл, чтобы добраться сюда, и как, должно быть, устал. Рука не поднималась его разбудить. Но оставить всё как есть не годилось. Парень тоже мог простудиться. «Хм», – пробормотал доктор и взглянул на соседнюю кровать, где, однако, наблюдалась лишь груда картонных коробок размером едва ли не с Вавилонскую башню. Сейчас школьный медпункт служил городской больницей, и в ночную смену доктор спал на кровати, где сейчас лежала девушка. Задумавшись о своем спартанском образе жизни, доктор вздохнул. Все равно коробки убрать не получится, так что остается лишь одно. «И взяли!» Мужчина приподнял парня за воротник и перетащил на кровать девушки. Устроив их рядом, он накрыл обоих одеялом. Затем до него дошло, что девушка спит в одном белье. Пришлось снять с нее мокрую одежду. Но, сочтя, что они, скорее всего, парочка, он не придал этому особого значения. Девушка очнулась. Очевидно, она лежала здесь долго, потому что спать совсем не хотелось. Ей ничего не снилось, и она решила, что времени прошло совсем немного. Девушка помнила, как ей было плохо перед тем, как она заснула, и теперь ничего не понимала. Над ней горела белая люминесцентная лампа, освещавшая незнакомый потолок. Определенно незнакомый, если она не проспала столько, что у нее расплавился мозг. «А где... где мы?» Хотела она спросить парня, но его рядом не было. Она привыкла, что он всегда рядом с ней, но, к сожалению, на кровати напротив лежала только груда картонных коробок. Тихо вздохнув, девушка повернулась на бок и обнаружила его. Его спящее лицо заполонило все поле зрения, и девушка, словно зачарованная, не могла оторвать от него взгляд несколько долгих секунд. «Ух ты! У него довольно длинные ресницы, хоть он и мужчина. Он всегда выглядел довольно невзрачно. Но сейчас, спящий, причем так близко, он словно ребенок. Боже, почему у него такие полные губы? Хочется спросить, в чем секрет его красоты, но это как-то неправильно для девушки. И в любом случае, я очень надеюсь, что он ничего со мной не сделал». На долю секунды она забылась, совершенно очарованная его лицом. Но тут же пришла в себя и принялась рассуждать логически. Во-первых, она находилась в каком-то здании. Парень, должно быть, волновался за нее и поэтому отвез в госпиталь. Возможно, это тот самый соседний город, к которому они направлялись. Во-вторых, она заснула и ее уложили в кровать. Пока все было понятно. Но почему парень спал вместе с ней? Проговорив это про себя, она невольно покраснела. Они спали вместе. В одной кровати. Лучше было сказать, что они разделили постель. Но проблема не в терминологии. Парень был одет. То есть он ненамеренно проскользнул в постель, но все равно они лежали вместе. Кроме того, девушка почему-то оказалась полуобнаженной, только в нижнем белье и почему-то в чулках, как будто раздевал ее фетишист. «Что же делать? Что ты выберешь, девушка? Когда еще подвернется такой шанс? Но ведь еще слишком рано. Что ж мне делать? Может, хотя бы поцеловать его для задела на будущее? Или плюнуть на все и...» От нахлынувшей волны сомнений ей едва опять не стало плохо, как вдруг парень слегка пошевелился. Девушка?» К сожалению, рефлексы сработали быстрее, чем рассудок. «Прости, парень». «А-а-а!» Пораженный доктор, увидев, как парень словно подброшенный катапультой подлетает с кровати, едва не уронил миску с ледяной водой. Девушке, которой недавно стало лучше, такой душ явно не пошел бы на пользу. «Ты пациентка, черт побери! Лежать!» «Да!» Девушка не поняла, кто это, но, увидев белый халат, рефлекторно подчинилась. Девушка, откинувшись на подушку и подтянув одеяло до самых глаз, снова осторожно глянула на доктора. «А могу я спросить, где я?» Мужчина поставил миску на умывальник и улыбнулся. «Ты в лазарете безымянной школы в безымянном городе, за который отвечает безымянный доктор». «Так он и правда перевез меня сюда?» «Именно так. Твой парень настоящий мужчина. Дотащил тебя сюда, невзирая ни на что». «Он не мой парень!» Услышав протест покрасневшей девушки, доктор вытаращил глаза. «Разве нет?» «Нет!» Доктор, который не верил своим ушам, перевел взгляд с валяющегося на полу парня обратно на девушку. «Ох, тогда прости. Вы выглядели совсем как парочка, поэтому я неправильно все понял. Полагаю, зря я вас положил на одну кровать. Начнем с того, что не стоит укладывать здорового человека вместе с больным. Упрекнула его все еще красная девушка. Доктор, однако, явно не чувствовал себя виноватым. Ты, похоже, уже выздоровела. Так что закончим этот спор. И, кстати, парень не шевелится. А? Неужели я перестаралась? Приподнявшись на кровати, она склонилась над парнем. Он, получив удар в лицо, был в нокауте. Из распухшего носа сочилась струйка крови. Единственное, в чем ему повезло, нокаут он получил в медпункте. В результате осмотра у него диагностировали сотрясение мозга. Доктор поведал, что ошибочно поняв слова парня и приняв их с девушкой за любовников, уложил их в одну постель, предоставив парню возможность поближе познакомиться с железным кулаком своей спутницы. О, какая боль! Почему? Ну почему он не проснулся раньше, чем она? Ну ладно уж, рад видеть, что ты снова на ногах. Нет, правда. Что, простите? Мрачный парень вытащил из носа очередную салфетку и отправил ее в мусорное ведро. Первые несколько штук были ярко-красные, но сейчас, похоже, кровотечение уже остановилось. «Не заморачивайся, думай об этом как о полезном опыте», — усмехнулся доктор. Парень покосился на него. «От виновника произошедшего я точно не хочу это слышать, но я в порядке. Все равно уже привык». «Я не всегда бью так сильно, как сейчас». «Ага-ага». Буркнул парень невнятно. «Ты-то, конечно, не помнишь, но жертва такого не забудет». «Так а вот, юная принцесса». «Да?» Девушка выпрямилась, когда доктор повернулся к ней. Обращение «юная принцесса» ей совсем не шло, но она предпочла промолчать. «Температура почти пришла в норму. Думаю, беспокоиться уже не о чем. Однако существует опасность рецидива, так что тебе придется остаться здесь до утра». «Да, я поняла. Ничего, если он тоже тут останется?» «Да без проблем. Но кровать завалена, так что ему придется помочь перетащить эти коробки», — усмехнулся доктор. Парень уставился на гору коробок на соседней кровати и обреченно вздохнул. «Равноценный обмен?» — пробормотал парень. Однако, к его удивлению, доктор с ним не согласился. «Еще чего. За лечение заплатите в другой раз. Это едва покрывает стоимость ночлега». Путешественники переглянулись. «Предупреждаю, мои услуги недешевы, понимаете? В этом городе хватает врачей, но мои расценки, к несчастью для вас, особенно высоки». Парень и девушка мысленно застонали. «Ай, зовите меня док, хорошо? И переоденьтесь сначала в чистое. Я принес кое-что, подходящее по размеру». Он бросил на кровать девчачью пижаму, мужские джинсы и футболку. «Переоделась?» «Ага». Девушка, одетая уже в белую пижаму с голубыми полосками, отодвинула штору. После сна она больше походила на больную, чем раньше. Большая часть их одежды еще не высохла, и парню оставалось только с неохотой позаимствовать вещи дока. Джинсы были совершенно новыми, но его слегка беспокоила черная футболка с готическими белыми буквами. Спереди было написано на английском «прямиком из ада», а на спине «Дети анархии». Парень точно не считал себя членом тупой байкерской банды. Врач явно хотел над ним поглумиться, но выбора у парня не было. «Просто отлежись, пока не полегчает. Похоже, нас накормят и напоят, так что не беспокойся ни о чем». «Ладно, спасибо». Девушка рухнула на кровать и натянула одеяло до самого подбородка. Она казалась такой милой, что парень не мог не улыбнуться. Девушка, догадавшись, о чем он думает, покраснела. «Парень, а?» Девушка отвернулась. «Спасибо за все». Он протянул руку и погладил ее по голове. «Всегда пожалуйста».